Глава 10. В трактире, который выбрал Нейтан, было шумно, многолюдно и весело. Один из самых больших постоялых дворов в Йоле располагался достаточно далеко как от главных ворот, так и от торговой площади в центре, поэтому цены в нем оказались вполне умеренные. Однако стены были недавно побелены, пол чисто вымыт, разносчицы опрятны, а еда пахла аппетитно. Помимо людей из их каравана, в гостинице остановилось еще две компании путешественников. Главным в одной был Нобель, но и не из богатых. Вент знал подобный тип людей. От других наемников они отличались лишь родовой гордостью. А вот вторая показалась довольно необычной. Пятеро воинов, осанистый седой старик, который, впрочем, сразу поднялся в свою комнату, и еще двое. Мальчишка возраста Рикарда и юноша лет на 5 старше первого. «Мне кажется, это светлое», — шепнул Вендерисан, тоже обративший внимание на вторую компанию. «Что им тут в трактире делать?» — недоверчиво сказал воин. «В городе есть резиденция совета, где примут любого мага, причем бесплатно, и поселят в куда лучших условиях». «Я уверен, что светлые», — заупрямился его спутник. «Вот спорим». «Не собираюсь я с тобой спорить», — Вент нахмурился. «Да и какая? Сейчас узнаю, кто они». Перебил его Рисан и, не дожидаясь ответа, встал из-за стола и уверенно зашагал туда, где сидели незнакомцы. Венду осталось только молча покачать головой. Упрямый, своевольный, да еще патологически любопытный. Если старый граф и порол своего незаконного отпрыска, то явно недостаточно. Рисан между тем остановился рядом с трапезничавшей семеркой, прижал ладони к груди и склонил голову, как полагалось, при официальном приветствии незнакомцам. Потом что-то сказал. Вент сделал несколько шагов в ту же сторону, но слишком близко подходить не стал, поэтому произнесенных слов не услышал. Один из ужинавших, русоволосый парень лет 20, отставил тарелку и что-то ответил. Выражение лица у него казалось дружелюбным, и Вент немного расслабился. Спустя еще несколько обменов репликами, парень жестом предложил Рисану присесть к ним за стол, и тот моментально согласился. Вент, наблюдавший за происходившим в ущерб собственному ужину, с трудом удержался, чтобы не подойти к столу, не вытащить Рисана и хорошенько не настучать по его глупой голове. Мало ему происшествия в Радоге с наемниками. Или так уверен, что сейчас, случись что, за него заступятся? То есть заступятся, конечно, но потом сами же и проучат, чтобы глупостей не делал. Лучше всего в подобных ситуациях, по мнению Венда, помогала хорошая порка. Между тем русоволосый что-то спросил, и Рисан, отвечая, сделал широкий жест рукой, указывая на ужинавших наемников. Русоволосый оглянулся, вскинул брови, словно впечатленный. Потом беседа продолжилась, и Венд, наконец, позволил себе отвлечься от наблюдения и уделить внимание еде. Когда семерка закончила ужин и поднялась, русоволосый не пошел наверх с остальными, приблизился вместо того к столу, где сидел Вент и еще четверо из десятка Шора. «Вот», — довольным тоном представил русоволосого Рисан, «светлый маг Тушес Акмит, подмастерье мастера Аргрота». «Я был прав», — красноречиво сказал его взгляд, направленный на Венда. «Рисан рассказал, что на вас напали пустынные ящеры. Вы выдержали ужасающие испытания». Тушес уселся на табурет, любезно отодвинутый для него юношей. Говорил подмастерье медленно, пафосно, но иногда, забывшись, сбивался на торопливую просторечную скороговорку. «Отбились, и ладно», — махнул в воздухе кружкой один из наемников, едва не вылив бражный напиток на соседей. «То ли дело при осаде Амузской крепости», — поддержал его другой. «Вот тогда действительно было страшно». «Стрелы кончаются, убитых больше, чем раненых, раненых больше, чем целых, а внизу стоит орда вооруженных дикарей-людоедов и облизывается». Тушес недоуменно моргнул, не понимая, каким образом разговор с ящеров перескочил на описание старой пограничной стычки. Ветеран тем временем продолжил развивать мысль, щедро делясь как воспоминаниями, так и нелицеприятной оценкой коменданта Амуса. Воспользовавшись моментом, Вент поднялся и за руку потянул недоумевающего Рисана в сторону. «Ты в своем уме?» — прошипел воин, уверившись, что их не услышат. «У нас наверху сидит темный, Мы остались в живых при помощи его магии, да еще вдобавок убили купца, а ты заводишь знакомство со Светлым и ведешь его к нашему столу. А если кто-нибудь из парней проговорится? Или он сам догадается, что дело нечисто?» Рисан взмахнул длиннющими ресницами и сказал без малейших признаков раскаяния: «Прости, я не подумал». «Если с Мажонком что-то случится, извиняться будешь перед Тибором». Упоминание имени их временного предводителя, как Квент и предполагал, подействовало. Лицо юноши приобрело виноватое выражение. «Думаешь, он сильно рассердится?» «Уверен». «Я постараюсь перевести разговор на другую тему», — пробормотал Рисан, с тревогой посмотрев в сторону стола, где светлый подмастерье о чем-то расспрашивал подвыпившего охранника. «Я ничего плохого не хотел, правда?» «В следующий раз думай о последствиях прежде, чем сделать», — недовольно сказал Вент. И мысленно понадеялся, что никто из наемников не ляпнет ничего подозрительного. Выступать против светлого мага, если он пожелает забрать или убить Мажонка, воин не желал. Как объясняться с Тибором, если тот узнает, чей необдуманный поступок вызвал неприятность? К самому Венду пират относился с необъяснимой симпатией. Впрочем, воин готов был поверить, что причиной тому действительно служила память о покойном друге, но Рисан такой защиты не имел. Более того, порой воину казалось, что Тибор общается с юношей только ради Венда. Может быть, конечно, какую-то роль в этом играло природное благодушие пирата. Тему разговора Исан действительно перевел, причем так плавно, что не будь Вент предупрежден заранее и не заметил бы, как получилось, что теперь в роли рассказчика оказался Тушес. Подмастерью всеобщее внимание явно льстило. И рассказывал молодой маг с заметным удовольствием. Сейчас он как раз закончил повествовать о том, как его мастер уничтожил разбойничью шайку, имевшую глупость на них напасть. «Как же так получилось, что вы путешествовали, как обычные смертные, а не открыли врата? И откуда?» — спросил Рисан, едва Тушес замолчал. «Конечно, если это не секрет». Тушес, успевший за разговором выпить большую кружку с брагой, раскраснеться и потерять велеречивость, лишь махнул рукой. «Никакого секрета здесь нет. Даже наоборот. Чем больше людей будет об этом знать, тем лучше. Мы возвращаемся из провинции Инигун». Вент сглотнул возникший в горле ком при воспоминаниях о доме. Еще несколько лет назад на юге Инигун между зелеными холмами лежало три небольших деревни, в одной из которых он вырос. Теперь там осталась только огромная круглая чаша выжженной, спекшейся в корку земли, след твари хаоса, вызванных Тангилом. Воина обожгло застарелым стыдом, что не отомстил, не сумел отплатить убийце за страшную смерть родных. «Должно быть, вы слышали о том, как 4 года назад темный маг Тангил открыл путь хаоса и уничтожил несколько деревень в южной части провинции, чтобы устрашить как темный ковен, так и светлый совет», продолжил подмастерье с язвительной усмешкой. «Все маги склонились перед ним и признали право на титул великого. Все, кроме моего учителя. Мастер знал, что ни одному смертному, будь он хоть трижды архимаг, не под силу приказывать тварям хаоса. Он несколько лет собирал доказательства, и год назад совет наконец разрешил провести на территории Инигун исследование. И что вы думаете? Все выкладки учителя подтвердились. Тангил на самом деле шарлатан и обманщик. Учитель доказал, что в Инигун произошел естественный прорыв. Тангилу повезло находиться недалеко и прибыть туда первым, на еще дымящееся пепелище. Там темный сотворил заклинание вызова духов, оставив тем самым отпечаток своей магии. А потом поспешил в столицу заявить, что он якобы знает, как создавать места прорыва и управлять тварями хаоса». «Значит, на самом деле не Тангил уничтожил те деревни», — произнес чей-то голос, и Вент с удивлением понял, что это сказал он сам. «Говорю же, что нет!» — Светлый хмыкнул. «Обычный прорыв из нижних реальностей, какие случаются каждые 5-10 лет». «Жителям тех деревень не повезло находиться в его центре. Бывает. Главное другое. Мой учитель доказал, что Тангил — лжец и мошенник. Мы оттого и не путешествовали вратами, что найденные им доказательства можно было перевозить только обычным способом. Но теперь мастер переслал все свидетельства совету в столицу, так что и передохнем и отправимся следом». Подмастерье сделал небольшую паузу, чтобы отпить из кружки, и добавил с сожалением в голосе. «Жаль только, Тангил умер до того, как мы разоблачили его обман. Как знал бесяра!» Вент медленно поднялся из-за стола, чувствуя... Он не мог сказать, что именно. Какой-то разброд в мыслях и ощущениях. И огромное, мало с чем сравнимое облегчение, и гнев, и растерянность, и сожаление. Перед глазами возникло лицо Арона в тот день, когда воин видел его в последний раз, когда маг вернул ему свободу. Показалось, будто наяву вновь прозвучали слова Арона о былой дружбе и о том, что никакого проклятия нет. Рука воина коснулась шаманского ошейника. Может ли быть так, что темный не солгал, и жрецы не могли ничего обнаружить просто потому, что ничего не было? Или наивно с его стороны надеяться на это? «Вент», — сказал кто-то, и воин встряхнулся, возвращаясь в реальность. Рядом стоял Тибор. Похоже, наемник вошел в зал недавно. «Тоже слышал», — Вент мотнул головой в сторону подмастерья, сидящего за столом. Тибор коротко кивнул, потом посмотрел на Венда с таким видом, словно очень хотел что-то сказать, но не мог решиться. Вздохнул, открыл рот, закрыл, потом встряхнул головой. «Интересная история», — выговорил с усилием. Снова посмотрел в сторону молодого мага. «Кто додумался завести знакомство со Светлым?» Вент только вздохнул и кивнул на Рисана. Тибор тихо хмыкнул, но ничего больше не сказал. Внимательно оглядел зал, потом развернулся и направился к лестнице, ведущей наверх. Наверное, следовало остаться внизу и проследить за разговором, но после рассказа подмастерья Арон не чувствовал в себе моральных сил. Слишком сильно хотелось сказать Венду: «Видишь, тебе не за что меня ненавидеть». Явно не та фраза, которую стоило произносить вслух, особенно здесь и сейчас. Рикард, оставленный в полном одиночестве, сидел на лежанке, поджав ноги к груди и уставившись в пространство. При появлении Арона повернул в его сторону голову, но больше никак не отреагировал. Северянин закрыл дверь и подошел ближе. «В гостинице двое светлых. Тебе не стоит пока выходить из комнаты». «Я и не выхожу», — глухо проговорил мажонок, не прореагировав на упоминание светлых. «Тебе все еще плохо?» Арон присел рядом, потрогал лоб мальчишки. «Холодный, даже чересчур холодный. Глаза блестят неестественно ярко, губы потрескались до кровавой корки и ни капли румянца на щеках». «Я никогда раньше не болел. Что со мной происходит? Что вы со мной сделали?» Рикард посмотрел на него обвиняюще. Арон пожал плечами. «Сам знаешь». Использовал как посредника для передачи магической энергии. Одновременно с этим истощился твой собственный резерв. Хотя непонятно, отчего у тебя при этом такой упадок физических сил. Это никак не связано. Не должно быть связано. «Наверное, я умираю», — сказал мажонок, отворачиваясь от мужчины. «Наверное, ты паникуешь», — тон отозвался тот. «Вы просто хотите меня использовать, пока будет возможность, а потом бросите подыхать», — мрачно проговорил Рикард. «Если бы все шло, как шло, мы все уже дважды погибли бы», — хмуро возразил Арон, хотя обвинение царапнуло неприятной правдой. «Да, использовал, хотя и видел, как тому плохо. И да, поступил бы так снова». Потому что речь шла о многих жизнях, и его собственной в том числе. Другого выхода тогда не было. Но я не заставил бы тебя мучиться, если бы этого можно было избежать. Рикард не ответил, не повернул в его сторону головы. «Тебе постепенно становится лучше», — после паузы сказал Арон. «Еще 2-3 дня, и все придет в норму». В ответ враждебное молчание. Арон покачал головой и поднялся. «Будь в комнате. Ужин я велю принести сюда». Вышел, остановился в коридоре. На душе было пасмурно. Если бы он мог перестать лгать, притворяясь другим человеком, отзываясь на чужое имя, нося чужое лицо. Впрочем, сожаления пусты, он просто начал уставать. Нужна передышка. Пожалуй, мало что могло в этом помочь так же хорошо, как компания красивой женщины, пусть даже такое, чье внимание куплено звонкой монетой. Что ж, деньги у него были, время тоже, отправиться в путь получится не раньше, чем Рикард поправится. Правда, в душе жило опасение, что фальшивая смерть не сняла проклятие неизвестной колдуньи, и близость с женщиной может обернуться для него гибелью, ведь доступа к магии, способной вылечить любую травму, сейчас нет. Арон криво усмехнулся собственным мыслям, проверил мешочек с деньгами и пошел вниз. Между тем, посиделки с участием Светлого продолжались. Кто-то попросил показать настоящее волшебство, и теперь рядом с уже изрядно выпившим подмастерьем мельтешили в воздухе разноцветные искры, порой складываясь в очертания обнаженной женской фигуры. Фигура пыталась изобразить соблазнительный танец, но получались лишь дерганные движения марионетки. Подмастерье хмурился, кусал губы, но результат лучше не становился. В конце концов молодой маг расстроенно махнул рукой, и фигура с громким хлопком исчезла. Наемникам хватило такта или чувства самосохранения никак это не прокомментировать. «Почему вы не остановились в резиденции Светлых?» — поинтересовался Рисан. Подмастерье поморщился с той преувеличенной мимикой, которая свойственна пьяным людям, и ответил слегка заплетающимся языком. «Стая шакалов. Все они тут шакалы. Когда у учителя были проблемы, никто не помог. Ни одна паршивая крыса не пошевелилась. А теперь все примазаться норовят. Не выйдет!» Арон, только что отправивший разносчицу наверх с едой для Рикарда, остановился в стороне и позволил себе усмехнуться. Он прекрасно знал, что в стане Светлых давно нет единства, которое они любят показывать людям. В течение тех лет, что северянин пытался найти способ отомстить некроманту, он достаточно общался со светлыми магами и утратил последние иллюзии. Арон нашел взглядом нескольких наемников, судя по внешнему виду вполне трезвых, и жестом подозвал к себе. «Когда светлый отрубится, отнесите его наверх, в комнаты его учителя, и будьте аккуратны, парни». «Сделаем», — ответил за всех коренастый Бракос. «А ты сам, Тибор, уходишь?» «Прогуляюсь». «Веселый дом», — понимающе спросил наемник. «Советую у русалки. Девочки там загляденье, чистые, и все, что надо, умеют. С твоей долей можно самых лучших выбрать». Арон кивнул благодаря за совет и направился к выходу. Речь подмастерья становилась все более невнятной, пока он, наконец, не ткнулся носом в стол. Переливавшаяся разными оттенками синего карта империи, на которой Светлый пытался показать место героического сражения его учителя с разбойничьей шайкой, мигнула и исчезла. «Готов», — сказал кто-то с разочарованием, а другой наемник добавил щедро. «Впрочем, иллюзии у него неплохие». Бракос без лишних слов подхватил подмастерье подмышки, еще один наемник взялся за ноги, и мага аккуратно, как и просил Тибор, понесли наверх. Винт сидел за соседним столом, наблюдая за всем со стороны. Вот Рисан устало поднялся из-за стола, огляделся, подошел к воину. «А где Тибор? Мне казалось, я его видел». «Ушел. Думаю, до утра не вернется». «Куда?» — удивился Рисан. «В веселый дом. А что, он тебе зачем-то нужен?» «Веселый дом?» — растерянно повторил юноша. «К шлюхам!» — уточнил Вент и моргнул с изумлением, наблюдая, как Рисан изменился в лице. Он бы прекрасно понял, если бы юноша смутился, обычной реакцией девственника, или начал завидовать, что для неопытного юнца еще более естественно, или же попытался бы сказать сальную вульгарность в доказательство своей взрослости. Но нет. На лице Рисана Вент увидел откровенную обиду и, кажется, ревность. Впрочем, длилось это недолго, едва ли пару мгновений. Потом Рисан взял себя в руки. «Вот как?» — проговорил почти спокойно, только на последнем слове голос дрогнул. «Понятно. Я наверх пойду. Устал». И, отвернувшись, почти взбежал по лестнице, оставив Венда ошеломленно смотреть себе вслед. Воин сделал было шаг в направлении ступеней, затем остановился. «Пусть лучше Эрисан побудет один. Это им обоим пойдет на пользу. Уж Венду-то точно». Стало быть, интерес юнца к пирату не совсем такой, как Венд предполагал. Неудивительно, в общем-то, есть в Рисане что-то неуловимо женское, и в поведении, и в речи. Если бы Венд не видел юношу несколько раз в полуголом виде, решил бы, что и вовсе переодетая девушка. Мысль споткнулась. Мужчина нахмурился. В голове крутилось что-то. Что-то важное, имеющее отношение к нынешней ситуации. Попытался напрячь память, но ту словно заволок густой туман. Потряс головой. «Да какая разница?» — мелькнула мысль. «Зачем мне лезть в это?» Сперва идея оставаться в стороне показалась неправильной, но спустя очень недолгое время это ощущение ушло. Венд, успокоившись, кивнул самому себе. «Конечно же». Его это не касается, и нечего забивать этим голову. Арон вернулся утром. Чувствуя себя более довольным жизнью, чем когда-либо за последнее время. Настроение не портили ни недосып, последствия ночных занятий, ни изрядно полегчавший кошель. Девочки в заведении у русалки действительно оказались выше всяких похвал, а временная смерть действительно сняла проклятие. И даже придвинувшееся ощущение опасности не мешало наслаждаться жизнью. В трактире было тихо. Большая часть постояльцев еще спала. Занят оказался только один стол, за которым завтракали Нейтан и Пратос. «Шор вернулся?» — поинтересовался у них Арон. «Вчера, ближе к полуночи», — ответил Нейтан. «Пришел с людьми наместника забрать Риеды. Сказал, что обо всем договорился. Никаких обвинений нам предъявлено не будет». «Про Тлуша никто не вспомнит. Думаю, приказчика можно отпустить. Парням уже надоело его стеречь». «Согласен», — северянин кивнул. «Насчет женщин прояснилось? Хозяин что-то нашел? Двоих уже пристроил, для третьей тоже варианты есть». «Хорошо. Значит, еще пара дней, и каждый отправится своей дорогой». «Да, насчет этого. Кое-кто из ребят хотел с тобой переговорить. Ты ведь не исчезнешь внезапно». «Не планирую», — согласился Арон. «Интересно, что хотели от него наемники? Письменные рекомендации для приема в морское братство? Попасть в Кашиму было сложнее, чем в любой другой отряд, а желали многие. И мало кого останавливал тот факт, что на территории империи Террун все пираты находились вне закона». Перед тем, как зайти в свою комнату, которую Арон делил с Нейтаном и Шором, северянин заглянул в общую, служившую местом ночлега для остальных наемников. Вчерашний разговор с Рикардом получился неприятным, и мужчина хотел удостовериться, что мажонок не выкинул никакой глупости. Мальчишка лежал на своей лежанке, глаза смотрели на дверь. Но, едва заметив Арона, Рикард зажмурился и сделал вид, что еще спит. Подходить ближе северянин не стал. В своей комнате Арон, не раздеваясь, упал на кровать, натянул одеяло и почти моментально заснул.